«Когда-то, — сказал, наконец, черепаха телячьи ножки, — когда-то я был настоящей черепахой!» И горестно вздохнул. За этими словами последовало долгое молчание, прерванное нечаянным возгласом Грифона «Пчхи!» и долгим тяжелым всхлипом черепахи телячьи ножки. Алиса уже готова была встать и сказать «Благодарю вас, сэр, за очень интересный рассказ!» Но не могло же быть так, чтобы не наступило продолжение. И поэтому она молчала и сидела смирнёхонько. «Когда мы были маленькие», — наконец продолжил черепаха телячьи ножки, успокоившись и всхлипывая время от времени, но гораздо слабее, «мы ходили в школу, в морскую школу. Учительницей была старая черепаха, но мы обычно звали ее Жучихой». «Почему же вы называли ее жучихой, если она не была жучихой?» — спросила Алиса. «Ведь она же учила нас!» — разозлился черепаха телячьи ножки. «Как вы несообразительны!» «Постыдилась бы задавать такие простые вопросы!» — добавил Грифон. Они оба умолкли и уставились на Алису, а она готова была сквозь землю провалиться. Наконец Грифон обратился к черепахе телячьи ножки. «Давай, друг!» «Не топчись весь день на месте!» И черепаха телячьей ножки продолжал. «Да, мы ходили в морскую школу, хотя вы мне и не верите!» «Я этого не говорила!» — вмешалась Алиса. «Нет, говорили!» — сказал черепаха телячьей ножки. «Помолчи-ка!» — добавил Грифон, прежде чем Алиса успела возразить. А черепаха телячьей ножки продолжал. «Мы получили блестящее образование!» «Мы ходили в школу каждый день». «А я тоже хожу в школу», — сказала Алиса. «И нужды нет этим гордиться». «И у вас есть дополнительные предметы?» — встревоженно спросил черепах телячьи ножки. «Да», — ответила Алиса. «Мы учим французский и музыку». «А ежедневное купание в ванне?» — спросил черепаха телячьи ножки. «Конечно же нет», — рассердилась Алиса. «Ага, значит, ваша школа не так уж хороша!» — успокоился черепаха телячьи ножки. «А в объявлении о нашей школе в конце было написано дополнительно французский, музыка и ежедневное купание в ванне». «А зачем оно вам было нужно?» — спросила Алиса. «На дне-то морском». «Я не мог себе позволить изучать его», — вздохнул черепаха телячьи ножки. — Я кончал только основной курс. — А что в него входило? — осведомилась Алиса. — Само собой, разумеется, хроматика и лавиратура, — ответил черепаха телячьи ножки. — Потом четыре начала арифметики, солжение, непочитание, глупожение и беление. — Я никогда не слышала о глупожении, — осмелилась сказать Алиса. «Что это такое?» Грифон от удивления встал на дыбы. «Ты никогда не слышала, что значит глупожать?» — воскликнул он. «А что такое умножать, ты знаешь?» «Да», — неуверенно сказала Алиса. «Ну, если ты не понимаешь, какая разница между словами «умножать» и «глупожать», то значит, ты простофиля и все», — заявил Грифон.